Дорогие отцы, братья и сестры, мы вспоминаем память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. В далеком 15 веке жил святитель Иона. В трудное время то был излет татаро-монгольского ига, когда Русь уже набрала такую силу, что никакая внешняя оккупация не могла существовать. Но с другой стороны, и огромное количество проблем существовало тогда в жизни нашего Отечества, в том числе и в жизни Церкви. И, наверное, самая главная проблема заключалась в том, что Церковь великого и ставшего уже независимым государства была еще частью Церкви Константинопольской. Но именно в то время сгустились тучи над самим Константинополем. Нависла грозная опасность порабощения, захвата самой столицы Византийской империи. И тогда византийские императоры обратились с просьбой о помощи к Западу. И для того, чтобы эта помощь пришла, приняли решение вступить в унию с Римом, подчиниться римскому епископу. И митрополит Исидор, назначенный и рукоположенный Константинопольским патриархом, был в составе той делегации, что отправилась на Ферраро-Флорентийский собор в Италию, чтобы подписать унию. И он был в числе тех, кто подписал унию. Это был сокрушительный удар по всему православию, но особенно по русскому православию. Предстоятель церкви русской вступил в унию, отошел от православной веры. И когда Исидор возжелал вернуться из Италии в Москву, то был изгнан москвичами из города и великим князем из Руси. И тогда стало ясно, что необходимо избирать главу церкви из своих местных архиереев. И собор епископов избрал рязанского святителя Иону, митрополиты московские и всея Руси. Это избрание было утверждено и Константинополем. Произошло это в далеком 1448 году. И с того самого года церковь наша считается автокефальной, независимой, сама избирающей своего предстоятеля. Мы знаем, что святитель Иона проявил себя как человек огромной духовной силы, как чудотворец. И потому вскоре после его смерти был причислен к лику святых. Церковь наша воспринималась современниками митрополита Ионы, как воспринималась, впрочем, в течение всей истории страны нашей, как и сегодня большинством людей воспринимается, как то, что скрепляет наш народ. Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую, разрушим свое Отечество. И хотя сегодня мы живем в иное время, время свободного религиозного выбора, время отделения церкви от государства. Русская православная церковь продолжает нести это великое служение, соединяя народ наш, сохраняя в единстве наше Отечество. Вот почему она всегда была первой целью для тех, кто стремился разрушить страну, внести внутренний беспорядок в течение народной жизни. Все оккупанты, начиная от захватчиков Кремля, что поработили страну нашу в далеком 17 веке, включая Наполеона, включая гитлеровское нашествие, своей целью имели уничтожение и разделение православной церкви, понимая, что покуда стоит церковь, как скрепа народной жизни, стоит и народ, способный сохранить свою независимость, свою целостность, свое национальное самосознание. Все сказанное относится к земной человеческой жизни. Но миссия церкви простирается и далее. И чтобы понять эту миссию, нужно внимательно вчитаться или вслушаться в те слова Евангелия, которые мы сегодня слышали во время божественной литургии. Господь сказал ученикам Своим и тем, кто Его слышал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь в избытке». Какие удивительные слова! Что означает жизнь в избытке? Это жизнь в ее полноте. А не к этому ли стремятся люди? Ведь каждый хочет иметь избыток жизни. Для очень многих избыток жизни – это избыток денег. Это избыток собственности. Это избыток власти. И нередко, достигая многого, овладевая огромными материальными ценностями и обладая большой властью, думая, что таким образом обрели избыток жизни, сталкиваемся с огромными проблемами, с потерей спокойствия, душевного мира, любви, преданности, искренности, человеческого счастья. Что же означают эти слова Господа о том, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь в избытке»? И опять-таки в сегодняшнем евангельском чтении от Матфея мы слышали ответ на этот вопрос. Каждый, кто сегодня в том числе и стремится к материальному избытку, сталкивается со многими проблемами, со скорбями, с тяжелым бременем. Мы знаем, как нередко страшно оплачивается этот человеческий избыток жизни. И Господь говорит всем, и тем, кто имеет материальные ценности, и кто не имеет, тем, кто имеет власть, и тем, кто не имеет, словами, которые сегодня слышали: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», в том числе и обремененные неправильно понятым избытком жизни, «и я успокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо я кроткий и смиренный сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Что же это за иго, которое нужно принять на себя, чтобы обрести покой, чтобы обрести эту жизнь с избытком, которую Христос принес людям. Это некая система самоограничений, которые укладываются в божественные заповеди. Заповеди – это система самоограничения. Человек может принять Божьи заповеди только добровольно, а значит, он добровольно себя ограничивает. И некоторым со стороны это может показаться скучным, тяжелым, неинтересным. Зачем себя ограничивать? Когда сегодня призывают людей раскрепостить себя, свои инстинкты, раскрепостить свою животную природу, брать от жизни как можно больше. Что же это за иго, которое Господь призывает взять на себя, чтобы обрести полноту жизни? А это то иго, которое через самоограничение и приводит человека к полноте жизни, в которой материальное сочетается с духовным, с содержательным, с внутренним, определяющим вертикаль жизни человека. Человек призван не к тому, чтобы перемещаться по горизонтали только, поглощая то, что дает Мать-Земля, насыщая себя и удовлетворяя свои потребности. Он призван перемещаться по вертикали и не к низу, а кверху. И если успехи в земной горизонтальной жизни совмещаются с этим вертикальным восхождением, то это и есть полнота бытия, которую принес Господь. И пусть не кажется иго Христово тяжелым, потому что сам Господь говорит: «Иго мое благо, бремя мое легко, только попробуй, и ты поймешь», что это не губительная, не разрушающая человека система самоограничений, а это сила, поднимающая человека кверху, к небу, дающая великую свободу и подлинное видение. Церковь, в том числе и наша поместная церковь русская, прошедшая трудными путями своего исторического бытия, несущая очень многие важные социальные, культурные функции, призвана открывать людям правду Божию о полноте жизни, о человеческом счастье. И сегодня, вспоминая память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, первого предстоятеля независимой автокефальной Русской Православной Церкви, мы одновременно вспоминаем и задумываемся о том, ради чего существует Церковь Божия, к чему она призвана вести народ, каким высотам она призвана поднимать людей. И да поможет Господь всем нам и церкви нашей, несмотря на искушения и соблазны, обманы и коварство века сего, продолжать это удивительное служение полноте человеческого бытия и спасению душ человеческих. Аминь.